Гвоздями меня хорошо не били, но синие звезды на теле потом сходили почти месяц. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать? — заливался Шмыга. Я хотел подумать о чем-нибудь хорошем, но, как назло, вспомнил налоговую, в которую меня посылали с английских курсов, когда мы хотели перерегистрироваться в малое предприятие. До этого меня никогда не унижали так вдумчиво и нагло, с таким беспечным пониманием полной безнаказанности, без всякого повода с моей стороны, причем во всех, без исключения, окнах, куда я заглядывал. Кстати, тут неожиданно сказалась моя спецподготовка. У меня в голове всплыл термин из «Розы мира» — «великие демоны макробрамфатур». Видимо, Даниил Андреев после отсидки тоже ходил оформлять документы по всяким российским присутствиям. А Шмыга все пел, зажмурясь, с чувством, и голос у него был красивый. «А че б ему не петь?» — думал я, подпевая. «Где для этих загорелых спортивных мужиков начинается родина, для всех остальных она кончается, потому что за забор никого не пустят. А где она начинается для остальных, там им даже бывать не надо. Разве что выйти поссать из Мерседеса». Мысли были злые и, вероятно, несправедливые, но других мне в голову не пришло. Допев, Шмыга поднялся и сказал. — Ну, давайте, парни, начинайте. Не пуха. Буду следить за телеметрией. Когда мы остались одни, Добросвет открыл люк в депривационную цистерну. Я увидел в ее верхней части, обычно пустой, какие-то провода. Что это? Мы сделали тебе над головой бегущую строку, сказал Добросвет. Но включим ее только в самом конце, когда будешь на излете. Самое главное запомни. Как поймешь, что уже на дне ада, сразу начинай говорить. А как я пойму? Добросвет еле заметно ухмыльнулся. Поймешь, не переживай. И выступай от всей души, чтобы настроение создать, иначе никакой веры нашей информации не будет. А как увидишь, что строка зажглась, зачитаешь текст. Информации там совсем немного, но она ключевая. Суть в том, что с руководством теперь новый черт работать будет. Все понял? Я кивнул. Тогда раздевайся. Трусы тоже снимай. Открыв свой акушерский саквояж, Добросвет вынул покрытую иероглифами черную коробочку с похожим на присоску отверстием в кольце из красной резины. От коробочки отходил черный жгут антенны и ремешки на липучке. Он тщательно приладил ее к моей левой ляжке, так что присоска оказалась прямо под ягодицей. — Что это? — спросил я. — Шприц с сервоприводом, — ответил Добросвет. — Дистанционно управляемый, чтобы ты мог дозу получить точно в нужный момент, не вставая. Больно не будет, игла совсем тонкая. Потом он вынул из саквояжа бутылочку из-под детского питания, полную мутной коричневой жидкости, в которой я немедленно опознал его фирменный квас. Пока он откручивал заевшую пробку, я влез в цистерну. Квасу было больше, чем обычно, и он чуть горчил. Добросвет помахал мне рукой, закрыл за мной люк, и я поплыл навстречу неведомому. Оно встретило меня теплой духотой и нирваническим блаженством. Все было как в прежние дни, которые уже казались мне невозможно счастливыми. Обычный жульнический трюк памяти. Минут 40 я просто отдыхал, радуясь, что в моей голове больше не бубнит адская скороговорка, а потом начал действовать квас. Я тихо вывалился в пустоту и рассыпался в серебристую пыль. Пыль рассеялась в бесконечном пространстве, и время превратилось в вечность, из которой, бог знает через сколько эонов, меня выманил зазвучавший в моем черепе женский голос, читающий опьяненного бродягу Руми. Голос повторял это стихотворение снова и снова. Или, может быть, после первого и единственного прочтения оно само зареверберировало в складках моей памяти. «Идемте, о возлюбившие, прими безумие, как мотылек лети в сердце сердец, лицом в огонь, будь странником, разрушь свой дом». С любителями опасности живи вместе, живи вместе. Стань опьяненным бродягой.